Эрнест Вудбайн кончил атаковать унитаз и посмотрел на Уилла. «Уважаю твою преданность, Ламент. И все-таки ты англичашка. Если наши страны будут друг с другом воевать, я вырву тебе сердце голыми руками». Кролик Вудбайн стряхнул член и гордо вышел из туалета, поскрипывая армейскими ботинками по мокрому полу. День памяти павших воинах — один из трех в году, когда Финчи спускали свой техасский флаг с невысокого флагштока на гараже, а вместо него поднимали флаг Соединенных Штатов. День памяти павших — 30 мая. Национальный праздник в США. День памяти погибших в гражданской войне 1861-1865 годов, в испано-американской войне и других войнах. Расти Торино, Императоры и Галлахеры тоже вывешивали флаги на крыльце. Если на университетских горах дюжина соседей делает одно и то же, это становится правилом для всех. «А где ваш флаг?» — спросила Мэтч Финч, встретив Джулию в супермаркете после ужасного телефонного разговора о Маркусе. Это были ее первые слова, обращенные к Джулии. «Мой флаг?» Джулия удивленно моргнула. «Вы же не хотите, чтобы во всем квартале один ваш дом остался без флага? Даже Химмели прилепили к почтовому ящику маленький флажок». Увидев это, Джулия выудила из шкафа платок и нацепила на парадную дверь. Это был большой квадратный британский флаг. «Подавитесь вашим флагом», — буркнула она. Через час Уилл доложил, что машины замедляют ход возле их дома. Тут в дверь постучали. «Я заметил ваш флаг», — сказал Расти Торино. Вот уже несколько недель солнце не показывалось, но он по-прежнему щеголял бронзовым загаром. На его гавайской рубашке были нарисованы крошечные белоголовые орланы с американскими флагами в когтях. «Вот что я вам принес». Расти достал флажок размером с носовой платок. «На случай, если вы вдруг не смогли купить флаг в магазине». Джулия слабо улыбнулась. «Хотите, чтобы я вместо нашего флага повесила этот? Иначе вас неправильно поймут. Все мы здесь как одна семья». «Да, конечно», — согласилась Джулия. «Но в день памяти павших вспоминают солдат, погибших в войнах, в том числе британцев». «Понимаю, Джулия», — Расти сочувственно приложил руку к сердцу. «Но флаги вывешивают не для этого». «Разве?» — вспыхнула Джулия. «Так для чего же?» «Вот что, Джулия», — сказал Расти мягко. «Все мы здесь разные. Спору нет. Галлахеры считают себя ирландцами. Императоры гордятся своей верой. А еще Фрэнк со своим техасским флагом и я. Ни жены, ни детей, ни подружки. Только песик». Расти умолк, заглянул Джулии в глаза. «Я знаю, какие слухи обо мне ходят. Но я хочу сказать, что флаг — всего лишь способ напомнить всем о том, что у нас общего. Разве не так?» «Да, понимаю, Расти. Но я не стану вывешивать флаг лишь за тем, чтобы быть как все. К тому же этот день придуман в память о мертвых, а не в угоду живым, Джулия!» предостерег Расти. «Вы очень расстроите всех». Джулия поняла намек, но продолжала храбро улыбаться. «Мне очень жаль, Расти», — сказала она тихо. «Но если я пытаюсь всем угодить, то в итоге остаюсь недовольна собой». Весь день под окнами Ламентов возмущенно сигналили машины. Джулия и Говард были солидарны друг с другом, но Уилла при каждом гудке передергивала. Для подростка, мечтающего найти друзей. Упрямство родителей граничилось безумием. «Хочешь, чтобы все нас ненавидели?» — спросил он Джулию. «Ненавидели? Упаси бог. Просто хочу немного расширить их взгляды на мир. Не должны все дома быть на одно лицо, даже если так задумал архитектор. Но со мной никто не станет дружить». В глазах Джулии мелькнуло раскаяние. «Незачем стараться всем угодить, Уилл. Это важно для...» Маркус забарабанил протезом по оконной раме. «На нас пялится какой-то пацан. И ругается», — добавил Джулиус. «Ох!» — простонал Уилл. «Да это же кролик Вудбайн. Твой друг?» — спросила Джулия. «Нет, он меня терпеть не может». «За что? Этот придурок решил, что я обозвал отцов-основателей жуликами». Джулия подошла к окну. Кролик в черных ботинках и футболке с надписью «Моя страна». «Права она или не права?» гонял кругами на оранжевом велосипеде, не сводя воспаленный глаз с возмутительного британского флага. «Ботинки у него начищены», — заметила Джулия. «Ты когда свои туфли в последний раз чистил?» «Мама», — отрезал Уилл, — «я ношу кроссовки». Но Джулия, не дослушав его, поспешила на улицу. «Ох», — Уилл схватился за голову, — «куда ее понесло?» Через минуту Джулию ввела в дом сконфуженного кролика. «Пообедаешь с нами?» — сказала она. «Зачем это?» — буркнул кролик. «Я хочу, чтобы ты подружился с моим сыном», — ответила Джулия. «Прошу, пообедай с нами». «Не могу». «Мама», — вмешался Уилл. «Видишь же, он не хочет». Он глянул на кролика и сам удивился, что защищает его. «Ну, пожалуйста, кролик, пожалуйста», — упрашивала Джулия, ведя гостя по лестнице в столовую, где уже ждал Говард, а близнецы по-прежнему глазели в окно. «Это Говард». «Уилла ты знаешь, а это Джулиус и Маркус». Кролик тут же уставился на Маркуса в знак приветствия поднявшего протез, а потом стал разглядывать руки остальных ламентов. А вдруг это у них семейное? Джулиус ухмыльнулся. «Привет, кролик! Я не кролик, а Эрнест!» — возмутился тот. «Эрнест? Замечательное имя!» — сказала Джулия. «Кто дал тебе эту глупую кличку?» «Я не знал, что меня так прозвали», — процедил кролик. «Вот как!» — Джулия смирила Уилла недовольным взглядом. «Так вы с моим сыном и вправду враги, Эрнест?» «Нет, мадам», — выдохнул кролик. «Он набросился на меня на уроке», — выпалил Уилл.